Глава пятая. Кассиан Нор-Лиссаль сидел в большом каминном зале и, несмотря на потрескивающее рядом пламя, зябко кутался в толстый халат. С самого утра его бил озноб, который не снимался с надобьями и лечебными порошками. А все из-за этих проклятых оловиек. Одно их присутствие в доме вызывало у всей семьи бессонницу и неукротимые приступы тревоги. По первому взгляду на иноземных гостей стало ясно, что они лазучицы. Что-то вынюхивают, бродят ночами по городу, требуют кого-то разыскать. Все это очень и очень дурно пахнет. Если хоть кто-то прознает, где они получили кров и пищу. Ох, даже думать не хочется, к чему это может привести. С другой стороны, Кассиан прекрасно понимал, сколь широки возможности Ренхаана, одного из самых могущественных кардиналов Высшего Совета. Он один обладает таким количеством денег, что хватило бы скупить всю патриархию. А тот, кто владеет золотом, владеет всем. И переходить дорогу столь влиятельной фигуре Нор-Лиссаль попросту боялся. Даже то обстоятельство, что она находилась на другом континенте, не сильно-то утешало. Скорее наоборот, беспокоило еще больше. Ведь неизвестно, какой именно способ хаан выберет, если выжелает поквитаться. Внезапно где-то в недрах дома раздался грохот, да такой, что задрожал пол. Аристократ вскочил с кресла, уронив на себя кубок с подогретым пряным вином, и испуганно уставился на дверь. Затем кто-то закричал, и снова затряслись стены. Кассиан обмер, стоял ни жив, ни мертв. Если бы он мог видеть себя со стороны, то изумился бы, что его обычно румяное, одутловатое лицо способно принять настолько несвойственный ему пепельно-зеленый оттенок. Шум приближался. Уже стали различимы отдельные голоса и отрывистые команды. А вскоре оказалось, что все самые худшие мысли и предположения экселленса Нор-Лиссаль не шли ни в какое сравнение с реальностью. Пухлый мужчина зажмурился и попытался укрыться рукой, когда дверь, ведущая в каминный зал, вдруг разлетелась мириадами щепок. У Кассиана моментом перехватило дыхание, потому что через порог, разгоняя клубы дыма и пыли, переступил он. «Маэстро!» — выдохнул аристократ, узнав вселяющий ужас стальную маску. Хозяин поместья бухнулся на колени и впечатал себя лбом в пол, выражая полнейшую покорность. И отряд гвардейцев-патриарха, который вломился следом, он, можно сказать, и не заметил. «Где письмо, Лиссаль?» — резанул отточенной бритвой по ушам чужой голос. «Какое письмо?» — проблеял мужчина, жутко заикаясь и не поднимая физиономии. «Ты вздумал со мной играть, тварь?» — рявкнул человек в маске и со всего маху засадил аристократа в мягкий бок сапогом. Воздух со свистом вырвался из легких, а тело Кассиана скрутил жуткий спазм. Хозяин поместья думал, что сейчас опорожнит желудок. Но маэстро схватил его за волосы и вздернул, заставляя смотреть в прорези своей маски, и пухлому дворянину пришлось всеми силами сдерживать рвущуюся изнутра рвоту. «Я спрошу в последний раз, толстый Боров, где письмо?» — пророкотал вторженец. «Оно в моем кабинете!» Едва сумел выдавить из себя пухлощекий мужчина. «Веди!» — приказал маэстро и подкрепил свою реплику новым ударом ноги. Кассиан, хрипя так, словно его душат, поспешил подняться. Поскальзываясь и спотыкаясь, он засеменил к лестнице, ведущей на второй этаж. По пути ему выпала возможность полюбоваться, во что гвардия патриарха превратила его жилище. Дорогие скульптуры от именитых мастеров разбиты вдребезги, горшки с редкими цветами опрокинуты, а некогда роскошный буфет оловийской работы лишился резных дверей. Теперь они валялись на полу, а из-под них торчали ноги какого-то нерасторопного слуги, который то ли не успел вовремя убраться с дороги солдат, то ли вздумал воспрепятствовать им. Почти все гобелены и картины сорваны и свалены вдоль стен, будто вторженцы искали потайные ниши и проходы. Большие фарфоровые вазы, упав с постаментов, разлетелись сотнями черепков. Ущерб поместью даже на первый взгляд был причинен колоссальный, но экселленс Кассиан сейчас думал не об этом. Больше всего его заботила собственная жизнь и здоровье остальной семьи. Вот только заикнуться о чем-либо в присутствии лидера безликих демонов он боялся. Поэтому Нор-Лиссаль просто делал, что от него требовали. Мужчина провел маэстро в свой личный кабинет и, отперев вмонтированный в пол тайный сейф, извлек оттуда конверт. Именно его передала хозяину поместья проклятая лавейка. Человек в стальной маске сначала пристально рассмотрел бумагу, проверил целостность печати из медного сургуча, а уже потом вскрыл и углубился в чтение. Слава всем богам, содержание письма, кажется, удовлетворило вторженца. После изучения послания он сложил его и сунул за пазуху, а затем по-хозяйски расположился в кресле экселленса Кассиана. «Ты понимаешь, во что влип, Нор-Лиссаль?» практически без агрессии спросил маэстро. «А о чем вы?» — промямлил пухлый аристократ. «Все о том же, вот это!» Чужак в маске похлопал себя по поясу, куда спрятал конверт. «Смердит изменой. И если честно, я не имею понятия, что тебе придется сделать, чтобы его благовестие тебя простил». «Пожалуйста, умоляю, я не ведал, что все настолько серьезно. Меня использовали. Я сделаю все, лишь бы искупить свою вину. Прошу, только не надо!» Кассиан снова грохнулся на колени и пополз к собственному столу, заламывая руки, но наткнулся лишь на ледяной взгляд, наполненный беспощадным презрением. Маэстро смотрел на аристократа так, словно перед ним был не живой человек, а кусок дерьма, прилипший к подошве. «Все это ты будешь объяснять не мне», — строго оборвал потоки жалобных увещеваний вторженец. «Хотя кое-чем ты можешь облегчить свою участь. Скажи, Норлисаль, неизвестно ли тебе, где находится человек по имени Оскар?» Рена Лиира не могла сказать, сколько она уже сидела привязана к стулу. Лодыжки и запястья давно онемели, а громоздкие колодки, надетые на руки, не позволяли пошевелить и пальцем. В принципе, для такой опытной Блойд Веллер не составило бы труда сплести простенькое заклинание даже с ними. Но вот беда, за Лавикой непрерывно следил один из безликих демонов, и где-то за ее спиной притаился и тот предатель-паладин, проклятый отступник. Да, Элиира угодила в очень неприятную ситуацию. Хоть она и старалась нигде напрямую не участвовать, выступая лишь в качестве катализатора некоторых событий, но ее это не спасло. Маэстро показал себя крайне неудобным противником, лицедеем и шулером, которые на ходу меняют установленные им же правила. Карн Вадар всемогущий, а ведь она почти поверила, когда Адамастра, сияя радостной улыбкой, протянул ей раскрытую ладонь. Всего на долю мгновения, но решила, что подсадила полукровку на крючок. Однако в действительности все оказалось с точностью да наоборот. А Лавике оставалось только уповать на то, что маэстро в последний момент не обманет ее еще и со шкатулкой. Ну или на то, что ее спутница Лайда успела сбежать и в конце концов принесет в капитулат вести о провале миссии. Впрочем, на это может уйти непозволительно много времени. Внезапно распахнувшаяся дверь заставила Элииру дернуться от неожиданности. Тугие узы пут тотчас же впились в кожу, но темноликая не обратила на боль внимания. Ее взгляд прикипел к фигуре Адамастра, который вошел в помещение, держа на ладони. «Да, шкатулка! Он принес ее!» «Брат, развяжи ей руки!» — властно распорядился полукровка. И милитарий в черных одеяниях беспрекословно подчинился. Лавика мечтала, чтобы с нее сняли громоздкие антимагические колодки, да будет вечно проклят тот, кто их придумал, но не рискнула о таком заикнуться. Но каково же было ее изумление, когда маэстро лично ослабил винты и освободил задеревеневшие пальцы Элииры из тесного плена. Темноликая мысленно охнула, когда кровь прилила к онемевшим конечностям, но вслух произнесла только «Благодарю, экселленс, мне очень». Она осеклась на полуслове, завидев, что на кончиках пальцев полукровки уже пляшут готовые проекции колдовских плетений. «Пожри тебя, Абиссалия, когда он успел их сотворить?» Лавика осознала, что от смерти ее отделяет всего лишь одно неверное движение, которое не понравится Адамастра. «Я выполнил свою часть сделки», — холодно осведомился маэстро, протягивая черную шкатулку. «Все так. Мне не в чем вас упрекнуть», — коротко согласилась Элиира, принимая неверными пальцами реликвию. «Что ж, тогда действуй. Не терпится узнать, что это за вещица», — изрек полукровка и шагнул за спину пленницы. Лавейка не поворачивала головы, но знала наверняка, что за ней пристально наблюдают. Поэтому она подчеркнуто медленно, чтобы не спровоцировать Адамастра, взяла шкатулку в руки и нащупала заостренный выступ. Надавив на него, Элиира ощутила, как черный хрусталь легко проткнул кожу, и реликвия ожила. Едва приподняв крышку, темноликая прошептала «Ват! Охасмют! Халзга!» и быстро захлопнула шкатулку. «И это все?» В голосе маэстро отчетливо послышалось разочарование. «Да, я ожидал большего. Выходит, это всего лишь средство для передачи голосовых посланий на расстоянии?» Узница обернулась к пленителю и изобразила самый наивный и невинный вид, который только смогла. Но внутренне она вся напряглась. «Как, Драгор, тебя разорви, он смог так быстро догадаться?» «Ну что ж, Вилди, приятно было повидаться. Но меня ждут важные дела. Надеюсь, мое гостеприимство оставит у вас хорошее впечатление». Элиира хотела что-то сказать, но ладонь Адамастра уже накрыла ее глаза. Вспышка, и мир погрузился во тьму. У Перстофл Дрима я оказался тогда, когда в Патриархии уже наступила ночь. Однако здесь полоса заката все еще цеплялась за далекий горизонт, заливая землю кровавым светом. С собой я прихватил и Аскара, которого разыскала для меня Элиира. Чтоб подонок никуда не сбежал, я надел ему на ноги кандалы, у которых длина цепи была вдвое короче, чем шаг взрослого мужчины. Из-за этого ублюдку приходилось часто перебирать ногами, чтобы поспевать за мной. Руки северянина я стянул за спиной, на голову напялил плотный мешок, а на шею веревочную петлю. Мне стоило невероятного терпения сдержаться и не вскрыть эту мразь зонтиком прямо на месте. Когда я смотрел на это нелепо семенящее создание, спотыкающееся через каждые два шага, перед внутренним взором неизменно возникало лицо Вилайда. Бледное, покрытое пылью, с пустым стеклянным взглядом и ниточкой слюны, тянущейся из приоткрытого рта. Ярость и ненависть жгли меня почище каленого железа. Но я обещал убийцу на шафе. Уж Абиссалик-то позаботится о том, чтобы жизнь Аскары превратилась в настоящий ад. И только эта мысль помогала мне тушить бушующую жажду мести. «Наставник! Слава всем богам! Вы вернулись!» — узнал я по голосу Тарина, повстречавшись с ним возле самых врат бастиона. «Мы чуть с ума не сошли, когда вы исчезли!» «Ты что, дежурил здесь?» — удивился я. «Ну, мы ждали вас к полудню, а когда вы не появились, то отправились на поиски сами». «Надеюсь, никто больше не знает о моей отлучке», — нахмурился я. «Нет, нет, что вы, мой экселленс! Мы сохранили это внутри братства и... кто это с вами?» Тарин только сейчас заметил, что я кого-то веду за собой на поводу, как паршивую дворнягу, и, естественно, озадачился. «А это, брат, последний из убийц Вилайда», — глухо отозвался я. Безликий, услышав мой ответ, замер. Кулаки его сжались, а грудь медленно поднялась и опустилась. «Очень хорошие новости, наставник», — почти прорычал Тарин. «Уже не терпится увидеть эту паскуду в петле с выпущенными кишками». Пленник что-то замычал сквозь кляп, пропихнутый до самой глотки. «Не хочу тебя разочаровывать, брат, но мы не притронемся к нему. Я отдам его на шафе». «О, так даже лучше», — недобро усмехнулся Безликий. «Милария Белая Смерть точно сделает его последние дни незабываемыми». «Может, дни, а может и годы», — пожал я плечами. Еще активнее задергался северянин. «Заткнись, падаль!» С силой дернул я веревку. Но тот не внял предупреждению. Пришлось сунуть ему кулаком в брюхо. И только после этого Оскар захрипел, согнулся в три погибели и, наконец, замолчал. «Что-нибудь произошло в мое отсутствие?» — поинтересовался я у Тарина. «Ничего особенного, мой экселленс. Останки алавийцев поскидывали в траншеи и зарыли. Своих похоронили со всеми почестями. Ильгельды успели договориться, кто в каком количестве останется защищать стены, а кто отправится дальше на запад. А, и еще, вас разыскивал какой-то офицер. Я не узнавал его имени, но он уже 5 раз стучался в дверь комендатуры». «Понял. На месте разберемся. Вперед!» И мы отправились внутрь бастиона, проходя сквозь многочисленный гарнизон уже наших воинов. Солдаты, видя меня старинным, приветствовали нас издалека. Некоторые начинали скандировать что-то в разнобой, и изредка я отвечал им взмахом ладони, отчего бойцы приходили в еще больший восторг, будто малые дети. А потом мой взгляд споткнулся о виселицу, сколоченную из свеженьких бревен. На ней болтались сразу 5 полуобнаженных тел. Черт, да это ж пехотинцы из рощи. А вон тот, судя по расквашенной физиономии, подданный равнинного княжества. Совсем вылетел из головы этот эпизод. Задумавшись над причиной, побудившей полевой совет вздернуть и пострадавшего, я не заметил, как мы с Тарином дошли до здания комендатуры бастиона. И там ко мне тотчас же подскочил офицер с незнакомым гербом на одеждах. «Мой экселленс, Лидан Норвершер, энгор 2-го щитоносного полка к вашим услугам!» Браво отсалютовал он, вытягиваясь в струнку. «Мне поручено доложить, что утренний инцидент улажен. Все виновные понесли наказание. Суд 9 мечей установил все обстоятельства произошедшего и вынес соответствующий приговор. Если вам интересно, то все началось неинтересно. Экселленс, простите», — холодно перебил я офицера. «Не хватало мне солдатские склоки вникать. Впредь следите за своими бойцами внимательнее, чтобы их не приходилось вешать. Я приложу все усилия, дабы такого рода постыдные происшествия более не повторялись». Отчего-то побледнел Норвиншер. «Хочется верить. Если это все, то можете идти». «Спасибо, мой экселленс». Аристократ щелкнул каблуками, приложил кулак к плечу и ретировался едва ли не строевым шагом. Да уж, всего лишь 6 лет назад я, зеленый эльдмистр, сидел в шатре командующего Саренского полка и усиленно вникал в премудрости плетения чар. А сегодня передо мной тянутся во фрунт целые ингоры. Что же будет, когда я возьму еще и Элдрим?»